Глава 14. Геллик. Гномы ползали у лап чудовища, собирая в большие стеклянные сосуды слизь, стекающую по его бурой коже, как густой маслянистый пот. Все они были в перчатках и обращались с сосудами очень бережно и осторожно. «Наверное, слизь очень ядовита», — подумал Лив, и тут же его осенило. «Это и есть яд, которым гномы обмазывают свои стрелы». Он заметил, что еще два гнома торопятся к чудовищу, согнувшись под тяжестью огромной золотой чаши, доверху наполненной чем-то напоминающим блестящие черные ягоды. Склонив головы, гномы упали на колени перед жабой. Длинный красный язык высунулся изо рта чудовища, скользнул вниз и принялся вылизывать содержимое чаши. Лив почувствовал тошноту, когда увидел остатки кушанья, выпадающие из прожорливого рта. Это были не ягоды, а мухи. Тысячи, десятки тысяч толстых, дохлых мух. Через несколько секунд чаша была уже пуста. Чудовище гневно зашипело и громовым голосом приказало: «Еще! И поскорей!» Два съежившихся гнома боязливо переглянулись. «Прошу прощения, великий Геллик!» — выдавил тот, что был левее, морщинистый гном в поношенной одежонке. «Но на это может потребоваться время. Вы съели все, что было собрано в кладовых?» «Как это все? Кто отвечает за мою трапезу?» — прогремел Геллик. Гном дрожал. Было видно, что следующие слова дались ему с трудом. «Сегодня, великий Геллик, вы съели больше обычного!» — пропищал он. «Мы не были готовы, мы...» Слова старика оборвались криком. Жаба наступила на него. Гном лежал на земле, корчась в предсмертной агонии. Ошеломленная помощница, стеная, склонилась над беднягой, держа его голову в своих руках, пока тот не умер. Остальные гномы молча смотрели на происходящее. На лицах некоторых из них Лив заметил облегчение от того, что гнев жабы обрушился на старого гнома, миновав их. В глазах других читались горе и ярость, но большинство приняли произошедшее с покорностью и безысходностью. «Дела на зловещей горе обстоят не так, как мы полагали», — раздался голос Барды. Лив круто повернулся. Барды и Жасмин стояли рядом с ним. Он видел только их трепещущие неровные тени. Жасмин содрогнулась от отвращения и злости. Фили и Крис с ней не было, так как те не выпили волшебной воды. «Что за мерзкое создание?» — произнесла девочка. «Геллик управляет гномами, как Уэн-Бар Уэнами в лесу безмолвия. Но он еще отвратительней. Он убивает не для утоления голода, а из удовольствия. Пятый камень должен быть где-то здесь», — заметил Барда. «Но как его разыскать? Пещера доверху забита драгоценностями». Лив тряхнул головой, спохватившись, что полностью забыл об их миссии. Пусть ненадолго, но забыл. Геллик занял все его мысли, но теперь он чувствовал, как пояс потеплел. Пятый камень был где-то здесь, в этой пещере, но где? «Мы не сможем добыть камень, не выбравшись из заточения», — горячо выпалила Жасмин. «Мы должны задержаться и послушать», — ответил Барда. «За этим мы и здесь». Они молча наблюдали, как тело старого гнома утаскивает его всхлипывающая помощница. Медленно остальные гномы возобновили работу, продолжая собирать яд в стеклянные сосуды. Когда какой-нибудь из них наполнялся до краев, два гнома осторожно поднимали его и заносили в комнату, расположенную неподалеку от места, где стояли невидимые Лив, Барда и Жасмин. «Когда-то мы были гордым народом», — услышал Лив недовольное бормотание одной из гномих. «Когда-то эти сокровища принадлежали нам. Гора была красивой, плодородной, а главное — нашей. А теперь мы — рабы, обитающие в колючих зарослях, выращивающие мух для жабы». «Ты что-то сказала, Глатон?» Грубый голос заполнил пещеру. Гномиха осеклась и низко поклонилась. «Нет, нет, великий Геллик», — солгала она. «Если я что и сказала, так только то, что незваные гости, те, о которых мы вам поведали, надежно заперты и не смогут выбраться из заточения». «Они должны умереть. «Так и будет, ваша милость», — заговорил еще один гном, выступая вперед и поглаживая рыжую бороду. «Мы наблюдали за их тщетными попытками освободиться. Но теперь чужаки погасили свет, и веселье закончилось. К утру они умрут от нехватки воздуха, и тогда мы перетащим их в кладовые, и мухи сожрут их». Расплываясь в елейной улыбке, гном продолжил. «И вскоре вы, великий Геллик, откушайте этих мух». «Все складывается превосходно, не правда ли, ваша милость?» — чудовище ухмыльнулось. «Ты хитрец, Ринан!» — заметило оно. «Но тебе не хватило ума позаботиться о том, чтобы я получил свой обед, как было уговорено». Его голос теперь, тихий и хриплый, был еще страшней оглушительного крика. Глаза чудовища сверкали от злости. Рыжий гном отступил назад. Улыбка на его губах превратилась в гримасу ужаса. — Ты заслуживаешь наказания, Ринан! — так же негромко продолжал Геллик. — Но ты мне полезен. Поэтому, возможно, я прощу тебя, а, возможно, и нет. Я подумаю. А теперь я хочу, чтобы ты и эти жалкие рабы пошли в кладовые и работали там всю ночь. Если завтра я сочту, что мух недостаточно, ты за это поплатишься. Ринан поспешил к выходу, спотыкаясь о горы золотых монет и подгоняя остальных гномов. Вскоре в пещере наступила тишина. Довольное чудовище устроилось поудобнее и слезало с губ остатки дохлых мух. Затем оно закрыло глаза и сонно склонило голову. В этот самый миг Риф увидел зеленый камень, тускло поблескивающий во лбу жабы, и узнал его. Изумруд. Символ чести. Пятый камень пояса Тилуары. Путники проснулись в душной темнице. Это было все равно, что очнуться от одного кошмара и попасть в другой, и теперь они точно знали, что их кошмар был явью. — Вы что-то выяснили? — нетерпеливо спросила Прин, заметив, что они зашевелились. Жасмин с трудом поднялась на ноги. — Одно мы знаем наверняка. Пока факел не погас, гномы наблюдали за нами, — ответила она. — Но как? Я уверена, что здесь нет ни дырочки, ни крошечного отверстия. Девочка на ощупь стала изучать стены, потолок и даже пол, предоставив Барди и Лифу пересказывать сон малышки. Они пытались говорить как можно мягче, но когда закончили рассказ, Прин вся дрожала от страха. — Я никогда не слышала об этом чудовище, — прошептала она. — Кина ничего о нем не знают. Вот почему привалы и тропинки так заросли. Гномы все время под землей прислуживают жабе и собирают яд для стрел. — Думаю, так и есть, — согласился с ней Лиф. Жасмин яростно стукнул ногой в пол. — Ничего не могу найти, — прошепела она. — Даже малюсенькой трещинки. — Если бы здесь была трещинка, — сказал Лиф, — то и воздух бы был. — Но они как-то за нами наблюдали, — настаивала Жасмин. Ринан говорил так, словно сразу много гномов смеялись над нашими попытками выбраться наружу. Как будто это все равно, что смотреть в окно. Внезапно Барда вскочил на ноги. — Может, ты и права? — воскликнул он. — О чем ты? — переспросил Жасмин. — Здесь нет окна. — Или мы просто его не видим? — возразил Барда. Он прошел мимо Лифа и прижался ухом к зеркалу. Однажды в трактире я слышал, как один путешественник рассказывал про чудесное зеркало, которое с обратной стороны было простым стеклом, — сказал он. Тогда я подумал, что он сочинил эту историю, желая позабавить народ и бесплатно получить у трактирщика вина, но, возможно, я ошибался. — Есть только один способ проверить, — ответил Лиф. — Да, — согласился Барда, — и лучше сделать это прямо сейчас. Держите оружие наготове и отойдите. Заслонившись щитом, он со всего размаху ударил по зеркалу ногой. Разбитое стекло зазвенело, и по другую сторону от него показалась комната. В темницу хлынул свет, воздух и запах. Такой гнилостный, отвратительный, что друзья, ослепленные светом, отшатнулись, ступив было вперед прямо по осколкам. «Что это за вонь?» Жасмин заткнула нос. «И что за шум?» Их глаза уже привыкли к темноте, и теперь они с содроганием увидели, что было в соседней комнате. Широкие клетки выстроились вдоль стен, а в них жужжали миллионы мух, сражаясь за горы вонючей гнили. — Это и есть одна из кладовых, — — догадался Лив. — Пойдемте скорей. Гномы могут появиться в любую минуту. Они поспешили к деревянной двери и проскользнули в тускло освещенный туннель. Мерзкий запах гнили все еще витал в воздухе. Друзья услышали голоса, доносящиеся откуда-то справа. Они повернули влево, но не успели ступить и несколько шагов, как перед ними распахнулась дверь, и вошли два гнома, несущие большой деревянный ящик. Друзья застыли, потом попятились. Один из гномов, в котором Лив узнал Рейнана, оглянулся, увидел их и закричал, выпустив свою ношу из рук. Его напарник спотнулся и разразился руганью, когда ящик, стукнувшись о каменный пол, разлетелся в щепки. Блестящим потоком дохлые мухи хлынули во все стороны. — Чужаки убегают! — вопил Рейнан. Он закинул голову и издал клич, который путники уже слышали. Так кричали гномы, завидев приближавшихся горекинов. В одно мгновение эхо разнеслось по туннелю, со всех сторон на зов Рейнана стекались гномы. «Назад!» — скомандовал Барда. Они бросились назад, к кладовой. Она была всего в нескольких шагах, но еще до того, как они ступили на порог, гномы, вооруженные ядовитыми стрелами, настигли их. Стрелы уже засвистели в воздухе, когда Лив и Барда втолкнули Прин в кладовую и скрылись следом. Они были в безопасности. Но Жасмин не так повезло. Стрела попала в цель, когда она уже заскакивала в пещеру. Гномы победоносно взвыли. Девочка затворила дверь и соскользнула вниз по стене. Барда задвинул засов, и Лив оттащил ее в дальний угол. Стрела угодила Жасмин прямо в ладонь.